Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». Вот эти звуки принадлежат знаменитому саундтреку из фильма «Таинственный лес» голливудского режиссера индийского происхождения Найта Шьямалана, которого то называют культовым, то ругают. Ну, в общем, наверное, как всякий режиссер и как всякий человек, он сделал много очень интересных фильмов. Некоторые из них, такие как «Шестое чувство», у нас были чрезвычайно популярны, а некоторые, ну, по крайней мере, большинство из нас не заметило. И как бы ни было трудно говорить о кино по радио, мне сегодня хотелось, наверное, познакомить наших зрителей, большинство, по крайней мере, и слушателей, с фильмом, который в русском прокате получил название «Таинственный лес». А на самом деле по-английски он называется «The Village», то есть «Деревня». У этого фильма были весьма средние кассовые сборы. Ну, между прочим, все-таки были. Фильм был достаточно популярен и в Америке, и в Европе, и у нас его смотрели. Он появился на свет в 2004 году, 10 лет тому назад. И мне кажется, что для сегодняшней нашей страны притча, которая рассказана в этом фильме, а это фильм-притча, чрезвычайно важна и актуальна. Как всякий талантливый человек, Найт Шьямалан, по-моему, 10 лет назад почувствовал назревающие и в Индии, и в США, и в России явления, явления души, конечно, и попробовал выразить их в виде притчи. Вообще, каждый фильм по-своему представляет собой притчу, но ставить притчу в чистом виде в кино – задача, возможно, именно поэтому сложная и неблагодарная. Надо вам сказать честно, что те фильмы Найта Шьямалана, которые нравятся мне, ну, в общем, не нравятся критике. И наоборот, те из его фильмов, которые нравятся критике, как-то не очень импонируют мне. События и политической, и душевной нашей жизни все больше напоминают мне притчу «Деревня» или «Таинственный лес» Найта Шьямалана. Я не знаю, помнит ли кто-то из слушателей этот фильм. Во всяком случае, у нас на сайте в сети интернет идет весьма бурное его обсуждение. Поэтому, если хотите, вы можете почитать материалы сайта, набрав в любом поисковике словосочетание «Серебряные нити». Как правило, наш сайт выпадает первым при таком поиске. А я, наверное, сразу после первой музыкальной паузы попробую рассказать вам сюжет фильма, потому что большинство его не видело, и мне придется сегодня это сделать. Поэтому еще раз напомню, если вы видели этот фильм и хотите сказать что-то о режиссере Найте Шьямалане, то сегодня это можно сделать, как всегда, по телефону 495-956-1514. И так как в фильме нет поющих музыкальных пауз, а есть паузы только акустические, музыкальные, то я решил, что, ну, вспомню какую-то популярную музыку, которая, на мой взгляд, в чем-то является иллюстрацией к этому фильму. серебряные нити. Ну что ж, как я и обещал, попробую пересказать. Фильм начинается с похорон только что умершего малыша Даниэла Николсона, малолетнего сына одного из старейшин деревни. На надгробной плите только что умершего мальчика указан год смерти 1897. И именно этому периоду соответствует быт и нормы жизни деревни Ковингтон. Ковингтон, простите, в которой мы оказываемся. Это Пенсильвания, конец 19 века. Мы в одиноком поселке. Вокруг небольшой этой деревни раскинулся бескрайний лес. Точнее говоря, жители поселка практически не знают, что находится за лесом, поскольку в лесу живут опасные существа. Мы не знаем, как называются эти существа, поскольку в фильме они так и называются. Те, чье имя мы не называем. Существа эти как бы разумные или частично разумные, поскольку жители поселка заключили с ними негласный договор о ненарушении границ. Однако, на всякий случай, на случай атаки, Ковингтон окружен защитной полосой с факелами, которые на них круглые сутки горят. На сигнальной вышке по ночам дежурят часовые, задача которых — ударить в колокол, если существа эти страшные проникнут внутрь. Атмосфера в действительности, правда, достаточно страшная и очень стильная. Такая, даже с некоторым налетом искусственности. Часовые на стенах облачены в желтые плащи, так как считается, что желтый свет, солнечный свет, цвет отпугивает этих самых существ, тех, чье имя мы не называем. На столбах развешаны желтые флаги, сами столбы помечаются желтой краской. И наоборот, красный цвет считается в поселке дурным, поскольку существа эти одеты в непонятные красные колпаки, и красный цвет притягивает их, и поэтому в поселке он запрещен. Жители поселка не чувствуют себя ущемленными, так как, по рассказам старейшин, правителей поселка, города где-то там за лесом погрязли в грехах и разврате. В городах правят деньги, из-за которых убивают людей и которые приносят лишь несчастье. А Ковингтон живет на натуральном хозяйстве, и жители сами себя обеспечивают едой, одеждой и всем, что им необходимо. По всей видимости, маленький мальчик, Дэниел Николсон его зовут, умер, поскольку не было лекарств. В поселке очень мало лекарств, и молодой житель поселка, главный герой истории, Люций Хант, просит у старейшин разрешения пойти через лес, чтобы добыть в городах лекарства и предотвратить возможность новых детских смертей. Старейшины ему отказывают. Нельзя нарушать договор с теми, чье имя нельзя называть, и создавать угрозу для всех жителей поселка. В это же время в поселке, следом за просьбой Люция Ханта, начинают появляться трупы животных с полностью снятых шкурой. С полностью снятой шкурой, что очень пугает жителей поселка, как вы понимаете. Потом один из жителей поселка, про которого мы знаем, что у него не все в порядке с головой, по имени Ной, Ной Перси, приносит откуда-то ягоды дурного красного цвета. А на следующий день, во время обхода защитной полосы, Люций обнаруживает такие же ягоды неподалеку от вот этого периметра поселка. Однако он чувствует, что за ним кто-то наблюдает, и убегает. Ну, решив, что Ной выходил сквозь защитное ограждение в лес, Люций просит старейшин еще раз отпустить его в город. Однако, словно предупреждая о недопустимости нарушения договора во время праздника в деревне, во время свадьбы, существа проникают в Ковингтон. Они опять режут скот и снимают с убитых зверей шкуры. Еще через день одно из существ ночью проникает в поселок и демонстративно оставляет на дверях отметины красной краской. Ну и, конечно, жители поселка в ужасе. И Люций решает, что именно потому, что он пересек периметр и повлекло за собой эти события. Но Ной очень сильно ревнует Люция к Айве, слепой дочери главы поселка Эдварда Окера. Играет ее замечательная актриса Брайс Даллас Ховард, которая по совместительству является дочерью вот того самого композитора, музыку которого вы слышите на фоне моего голоса. И, в общем, не мудрено, что они оба влюблены в нее, несмотря на то, что она слепа. И она дочь главы поселка, председателя совета старейшин Эдварда Уокера. И любит она Люция. Любовь у них взаимная. Оно и, в общем, обижается и ранит Люция Ханта. Ну, пока суть до дела, его как человека, у которого не все в порядке с головой, запирают в сарае. А местный доктор пробует помочь Люцию. Но у него инфицированные раны, и он при смерти. Нужны лекарства. И тогда старейшины дают разрешение слепой девочке Айви отправиться в город и купить там нужные лекарства. Незрячей девушке предстоит пройти через лес. Но на самом деле почему-то, хотя никто этого не проверял, все считают, что вот именно она, слепая, лучше всех ходит по лесу. Но в последний момент перед ее выходом в лес отец, глава поселка, приводит ее к некому запертому сараю, запретному сараю, к табу. И показывает ей костюмы страшных существ, тех самых, чье имя мы не называем. И он рассказывает ей страшную тайну. Оказывается, никаких страшных существ в лесу нету. Это легенда. Чтобы молодежь не покидала поселок, отправляясь в отравленные грехом и деньгами города, старейшины сами по очереди переодеваются в костюмы этих жутких существ и наводят ужас на поселок. И Айви отправляется в лес абсолютно спокойно, но, как ни странно, она встречается с существом, жутким монстром в красном балахоне. Правда, ей она перед этим падает в яму, ей удается, встав на краю ямы, как бы столкнуть его в яму, и существо там, видимо, погибает, повредив позвоночник. Однако нам становится ясно, что в костюме существа скрывается Ной, тот самый ревнивец, который тоже нашел тайник с костюмами. Правда, незрячая Айви этого видеть не может. Она достигает конца леса и упирается в заросшую плющом стену. Ее имя Айви, оно переводится как «плющ». И, перебравшись через нее, она оказывается в современности, в нашем мире. И более того, там на посту охраны охранник читает газету, и на газете видна реальная дата событий, которая происходит в фильме 30 июля 2004 года. Это точная дата релиза фильма на экранах. Узнав, что Айви пришла из лесов, охранник соглашается выполнить ее просьбу. Он читает записку, написанную старейшиной, и отправляет с Айви лекарство. Она возвращается в Ковингтон. Ну и впоследствии выясняется, что Отец Айви, Эдвард Уокер, весьма влиятельный человек, профессор истории, в 70-х годах 20 века организовал вот эту природоохранительную зону, внутри которой построил поселок Ковингтон. Ну, вместе с единомышленниками он основал общину, которая теперь состоит еще из их детей и внуков. Ну, они договорились, что на природоохранной зоне запрещено прилетать самолетом, периметр заповедника тщательно патрулируется высокооплачиваемой службой охраны. Короче говоря, это такая легенда, которая создана Уокером для того, чтобы сохранить островок чистой жизни. Хочу обратить ваше внимание, что незрячая Айви, конечно, не могла видеть ни города, ни мир за оградой, и поэтому не могла рассказать об этом мире в поселке. А смерть Ноя будет использована для нагнетания страха. По версии старейшин, он нарушил договор, проникнул в лес, и был убит теми, чье имя мы не называем. Община продолжает существование. Ну, вот, собственно, и все. Видите, как долго я это делал. Но что же делать? Притча так притча. Наверное, стоит ее пересказать. Возьму перерыв на еще одну музыкальную паузу. Серебряные нити. Иногда действительно нужно как-то прорваться сквозь периметр какого-то внутреннего поселка. Периметр ведь строится из страха. Напомню вам, что 22 февраля в рамках проекта «Серебряные нити» на базе Московского центра непрерывного образования взрослых пройдет тренинг доктора психологических наук Александра Михайловича Лапка «Мастерская азартного чтения». Мы беремся за 3 часа, которые будет длиться это занятие, вернуть любому ребенку любовь к чтению. Может быть, чтение для вашего ребенка стало неприятной обязанностью, а бережно собираемые вами книги никому не нужны. Приводите своих детей от 11 до 17 лет к нам на занятия. Приводите своих педагогов. Ну и, конечно, сами родители могут приходить тоже, и, может быть, они научатся каким-то приемам. Итак, 22 февраля, в эту субботу, с 12.00 до 15.00 в Московском центре непрерывного образования взрослых, Раушская набережная, дом 5/4, второй этаж, пройдет мастерская азартного чтения. Телефон для справок 8-926-374-04-02 для тех, кто не успел записать. 8-926-374-04-02. 8-926-374-04-02. Итак, мы с вами попробуем вернуться к фильму. Фильм сделан эстетски, содержит в себе массу символов, о которых, наверное, я не успею поговорить сегодня. Я надеюсь, что вы его сами посмотрите, если не видели. А хочется мне сказать именно о тех, чье имя мы не называем. Об этих самых существах, которых вынуждены создать правители деревни для того, чтобы хоть как-то выделить ее из леса и как бы провести незримую черту страха, которая не позволяет жителям деревни, ну, даже узнать о существовании городов что-нибудь, кроме того, что им рассказывают старейшины. Вот это... Мы вообще с вами не обращали внимания? Стали смотреть кино удивительным образом. Мы почти ничего не можем о нем сказать, кроме того, что, ну, как бы нам понравилось или не понравилось, интересно или не очень. Как-то мы стали воспринимать кино вроде леденцов или какого-то, или попкорна, да, который сейчас грызут в кинотеатрах. А фильм любой — это то, что не имеет к нам отношения. А фильм Найта Шьямалана меня поразил в свое время именно потому, что он имеет к нам отношения, причем имеет к нам отношения на самых разных уровнях существования. Вот, например, наш постоянный радиослушатель Виктор обратил внимание на совсем странную экономическую составляющую вот этого самого чувства тех существ, чье имя мы даже назвать не можем. Вот что сказал Виктор. Здравствуйте. В фильме поселяне сторонятся красного цвета, как символы кровожадности, оставленные ими порочный мир городов. Еще там упоминается о порочной природе иене. Но ведь золото, деньги, тоже кровь, экономики. Покупка легенды земли, постройка домов, садура, охрана, запрет на пролет самолетов, даже дрова. На месте изот. Люди в дом заносят дрова. Откуда у них, приходящих враждебный лес, или дрова? Да и вакцина для гибнущей эволюции была изобретена за мешочек золота. В общем, скорее всего, все это содержалось за счет состояния дедушки Айвен, биржевого спекулянта, у которого была способность с одного доллара делать 5. Из кровеносной системы и из стерильного, как бы, мира не была отделена от кровеносной системы враждебного мира пороков за забором. И по иронии судьбы, жених Айвен может умереть от инфицирования крови. Лекарство, вакцина с антителами вырабатывается, как положено, в природе, только в мире нестерильном, оставленном мире забором. И еще такой момент. А что же их привело в деревню? Любовь их привела? Похоже, что нет. Скорее всего, их не любовь к лесу, городу увела. Они никуда не пришли, а только всего лишь ушли. Спасибо. Очень мудрое замечание Виктора. Я прошу прощения за то, что плохой звук. Ну вот, все, что нам удалось сделать из присланной Виктором записи. Я вот что хочу сказать. Я хочу сказать, что фильм и притча, в нем рассказанная, позволяют задуматься о роли страха в человеческой жизни и о том, что в нас на самых разных уровнях существования этот самый страх создает. Ведь действительно, в сущности, как бы мы не пытались отделиться от мира, то некоторая кровеносная система все равно сохраняется той же. И, в общем, Советский Союз в конечном-то итоге погиб от недостатка тех самых мешочков с золотом, вовсе ни от чего бы то ни было другого. И если говорить о уровне, ну, скажем, государства или политики, как у нас любят говорить, то на этом уровне мы ведь тоже последнее время, мы — это весь мир. Это я совершенно не обязательно, и не только Россию имею в виду. Уж я думаю, что Найт Шьямалан в последнюю очередь думал о России, если думал о ней вообще. Мир регулируется чудовищами, которых мы создаем, с которыми мы начинаем активную борьбу, прикрывая за ней всю ту же самую циркуляцию мешочков золота, о котором говорил только что Виктор. Вот тут совсем недавно журналист Сергей Шелин на Разбалте написал некую удивительно точную, на мой взгляд, мысль. Вот, например, задумываемся ли мы с вами о том, что сегодня мы с вами двигаемся более всего к некоторой модели государства, которое в Иране существует уже 35 лет после народной революции 1979 года. Именно реальность того, что происходит в Иране, выглядит как голубая мечта наших правоохранителей. Вот давайте я процитирую статью Сергея Шелина. Итак, государственная религия проникает во все микропоры государства. Женщины ходят в длинных темных балахонах, никаких мини-юбок. Несанкционированная прогулка юношей с девушкой, а уж тем более совместное пребывание в замкнутом помещении, могут обернуться крупными неприятностями. Гомосексуализм в Иране строго запрещен. В злостных случаях карается смертью. Западные фильмы, музыка и прочее скрупулезно фильтруются. В частности, между прочим, в Иране был запрещен к показу фильм Найта Шьямалана, о котором я рассказываю сегодня. Интернет находится под тщательнейшей цензурой, а доступ в Facebook и Twitter регулярно перекрывается. Ну и вообще, в сущности, Иран чем-то похож на нас. Крупная, 80 миллионов жителей, между прочим, и многоплеменная страна, среднеразвитая, как и мы, и экономика Ирана, точно так же, как и наша, стоит на нефти. Там теперь снова очень низкая рождаемость и повальное высшее образование. В общем, мы становимся удивительно похожи. И в данном случае я согласен с автором статьи. И, собственно говоря, почему же жители Ирана, 80 миллионов человек, живут в своей деревне. Вот в этой «Илледж», как в фильме Найта Шьямалана. Ну, потому что как бы по периметру бродят чудовища. Чудовища – это мы с вами, западная цивилизация, российская цивилизация, как бы враги, которые могут погубить национальную культуру. И очень похоже, что как те старейшины в фильме Шьямалана, мы сегодня все как будто заинтересованы. Вот не в том, чтобы научить своих детей читать. Я же не зря про мастерскую азартного чтения рассказываю. А как-то в том, чтобы они разучились это делать. Потому что, ну, разучатся читать. Тогда, может быть, и на экране компьютера читать ничего не смогут. Как бы мы с вами все время создаем чудовищ. Ладно бы это было, создание чудовищ шло только на уровне старейшин, то есть на уровне правительствующем. Однако, увы и ах, это не так, потому что чудовищ, тех, чье имя даже страшно называть, по сути своей создаем мы все. Потому что если уйти с высокого политического уровня и сдвинуться на уровень семейный, то когда, например, мама называет девушку своего сына шлюхой, а это случается сплошь и рядом, или если мама или папа дочки называют точно так же своего сына мальчика, своей дочери уродом или козлом, то это создание чудовищ. Мы с вами боимся выпускать своих детей на улицу, потому что там бродят чудовища. Ну, в сущности, они называются по-разному, эти чудовища. Бандиты, гомосексуалисты, кавказцы сегодня. Но имена эти меняются. Однако все равно мы находимся на уровне создания вот этих вот страхов. Ну, как мы можем удержать подростков? Да, мы рассказываем их о тех кошмарах, которые находятся за периметрами семьи, и зажигаем на столбах факелы ради того, чтобы подростки туда не вышли. Водятся ли там чудовища? Ну, в общем, водятся, наверное. Они всегда там водились, но все-таки их количество куда меньше. По крайней мере, ну, кто-нибудь из нас хоть один раз пробовал задуматься на одну простую тему. Насколько эти чудовища нами созданы, нашим воображением? И насколько они действительно существуют в объективной реальности? Ведь там, за периметром семьи или семейного убежища, семейной деревни находятся люди точно такие же, как мы, точно так же боящиеся за своих детей, точно так же их любящие. И, в общем, мы все гораздо больше похожи друг на друга, чем отличаемся. Да и сможем ли мы изменить мир, если мы запрем, ну, скажем, молодых людей в своих деревнях и не будем пытаться рассказывать им правды? Между прочим, как бы старейшины в фильме Найта Шьямалана постоянно скрывают от молодежи прошлое. Только сами вот рассматривают фотографию и как бы вспоминают беды, которые с ними случились, беды, из-за которых они изолировались в этой деревне и придумали тех самых чудовищ, которых нельзя называть. Ну да, человеческую жизнь всегда сопровождают беды, но мы почему-то и от них пытаемся оградить наших детей, но, видимо, для того, чтобы их не преследовали чудовища. Но вообще-то создание чудовища — это удивительно древний и инфантильный способ человека выгородить себя из мира. Это такая форма, я всегда говорю, мании величия. Отдельная личность, даже без семьи, постоянно придумывает себе чудовищ. Ведь факт существования чудовищ во внешнем мире оправдывает ее бездействие, ее, этой отдельной личности, неуверенность в себе, ее невозможность выйти за барьеры своего жилища, потому что если мир не так уж и чудовищен, и мы больше похожи друг на друга, чем думаем, все кавказцы, гомосексуалисты, мусульмане, христиане, если мы как-то научимся это чувствовать, вот этот простейший на самом деле факт, что чудовищ в основном, чаще всего, придумываем мы сами. Но ужас весь заключается в том, что чем больше чудовищ ты придумываешь, тем более чудовищной становится твоя собственная душа. Как душа персонажа фильма, ну, как бы в издевку или в пародию названного Шьямаланом Ноем, библейским именем патриарха. Ну, больше я сегодня ничего не успеваю сказать. Я думаю, что вы сможете продолжить эти размышления сами, если посмотрите фильм. А я все равно не хочу отказываться от литературной темы. Несмотря на то, что события в Киеве, правда, очень похожи на фильм Найта Шьямалана. На Майдане даже грузовики горящие по кругу расположили, как факелы. А не хочется мне отказываться от культурных ассоциаций и размышлений, поэтому я предлагаю немногим слушающим нашу передачу на следующую пятницу литературный урок. Ну, у нас впереди мужской праздник. И я все время вспоминаю одного мужчину по фамилии Чацкий. 11 февраля, маленькая круглая дата страшной смерти Грибоедова. А в школе мы все писали сочинение под названием «Образ Чацкого» в поэме Грибоедова «Горе от ума». Вот вам и тема следующей передачи. Ваше отношение к Чацкому в новые времена и в новейшие изменилось. Вы помните какие-то его слова? И вообще, это был хороший человек или плохой, умный или глупый? Как вы чувствуете Чацкого сегодня? Спасибо, что выслушали мой рассказ о фильме. Спокойной ночи. Getting me down.